Иван Рак. Чего не говорил Заратуштра. Мифы и легенды древнего Ирана. Введение. Индоиранская общность. Как мусульманскую религию принесли в средневековый Иран иноземцы-арабы, однако чужая вера постепенно прижилась в завоеванной стране и с какого-то момента стала для иранцев уже не насажденной, а исконной, так и за 3 тысячелетия до того древнеиранская культура начиналась и складывалась вдали от Ирана, а потом вторглась в Иран извне. Арийцы, предки иранцев и индоариев, были пришлым народом. О ранней их истории почти ничего не известно. Еще до 2-го тысячелетия до нашей эры арийцы разделились на восточных и западных и населяли, по разным гипотезам, Европу, южнорусские степи, южное Приуралье, междуречье Амударьи и Сырдарьи, восточный Казахстан, прикаспийскую низменность или земли северней по Уралу и Волге. Некоторые исследователи считают их прародиной Алтайский край, а на заре иронистики всерьез обсуждалась возможность прихода арийцев из Заполярья и даже с Северного полюса, с теплого цветущего материка Арктиды, который, подобно Атлантиде, якобы затонул где-то перед наступлением ледникового периода. Но как бы то ни было, само Иранское Нагорье в то время было заселено совсем другими народами. В основном это были скотоводы. К началу 2-го тысячелетия до нашей эры арийцы сосредоточились в Средней Азии и частью по Южному Приуралью. Арийские племена жили обособленно и чаще враждовали между собой, чем объединялись в кланы. Какие-то племена уже тогда тяготели к оседлости, однако большинство их оставалось кочевыми, почти что скифскими по укладу жизни, полной разбойными набегами друг на друга, грабежами и угонами скота. И все же арийцы были единым народом, хотя и раздробленным и разбросанным по степям. Единым не только этнически, но с общей культурой, которую они затем понесли в Индию и в Иран. Все другие великие переселения народов были с юга на север и с востока на запад. Арийцы — единственные, кто продвигался на восток и на юг. О времени их вторжения в Индию и на Иранское Нагорье мнения исследователей тоже расходятся, но большинство придерживается мнения, что это произошло в XV веке. В целом, вторжение не носило завоевательного характера и оттого надолго растянулось. До X века арийцы расселялись по просторам будущей персидской державы от западного Ирана до Гандхары, постепенно смешиваясь с исконными там народами. Другая волна через горный хребет Гиндукуш хлынула в Индию и покатилась по полуострову на юг. Этот период принято называть эпохой индоиранской общности. До X и даже до IX века культура индийских и иранских племен оставалась, как и прежде, общей, хотя всю эпоху общности шло постепенное разделение индоиранцев на 2 народа, говорящих на разных языках, и складывались 2 разные религии – брахманизм и зороастризм. Для человека древнего мира не существовало разновидностей духовной деятельности. Нужно было пройти столетием, чтобы религия, философия, искусство, мораль и познание природы выделились в самостоятельные направления творческого поиска, малозависимые друг от друга. В живописи этого разделения не было еще в Средние века. Если о леонардовской Мадонне Лита мы хоть и не слишком уверенно, но все-таки можем сказать, что это скорее живописное произведение, чем культовый атрибут, и место ему в музее, а не в храме, то перед фресками Джотто просто бессмысленно задаваться вопросом, живопись это или религия, и то, и другое разграничить еще невозможно. Исповедь блаженного Августина – это богословие, философия или литература? Все вместе. Гимны Ригведы – поэзия или религия? Изваяние фараонов – скульптура или культ? Такое целостное, или, как принято его называть, мифологическое мышление, основывалось прежде всего на религии. Поэтому у древних народов под сенью общей религии складывались и одинаковые воззрения, и одинаковая мораль, и схожие мировидения, то есть, в конечном счете, общность культуры. Такие народы могли жить обособленно, враждовать, воевать, но все равно они оставались едиными в культурном отношении. Достаточно вспомнить, что нет такого политического понятия «древняя Греция», есть только историко-культурное. В общую религию могли сливаться разнородные местные культы, каждый со своим собственным религиозным учением, со своими божествами, духами, легендарными героями и мифами о них. Бог, чтившийся одним племенем как творец мира, по верованиям соседей, мог быть подателем дождей, владыкой загробного царства, покровителем воинов или, напротив, воплощать в своем образе зло. А в иных племенах имени этого бога не знали вовсе. Такой была и общая религия индоиранцев.